Глава 71. Рельеф. Никита, как его и попросили, быстро купил еды в первой попавшейся лавке, а потом свернул в ближайший переулок, чтобы опробовать в деле свою духовную пилюлю. Парень рассудил, что его приятелям сейчас придется объяснять свое отсутствие Доу. Потом их будет ждать продолжение тренировок. В общем, домой почти наверняка можно было не торопиться. Парень вытащил духовную таблетку и еще раз внимательно ее осмотрел. Такая маленькая и такая дорогая. Наверное, если бы Никита ее купил, а не сделал сам, то ни за что бы не решился вот так вот пускать в дело, не разобравшись заранее в том, как это делать правильно. Никита еще раз оглядел приглянувшийся ему переулок. Что-то он начал становиться завсегдатаем таких мест. Убедился, что тут точно никого нет, и закинул пилюлю в рот. Тут же скользнул в состояние медитации. Ария с Ульфом ведь постоянно в ней сидели во время своих тренировок. Вот парень и решил, что в его случае тоже правильно будет поступить именно таким образом. Несколько секунд ничего не происходило, но потом на поверхности его внутреннего озера появился маленький смерч. Он раскручивался, становясь все больше и больше. Никита уже начал опасаться, что что-то пошло не так, но тут рост вихря остановился. И стало понятно, что в его работе есть странности. В отличие от подобных явлений в природе, этот смерч не поднимал воду вверх, а наоборот, словно закачивал ее в озеро из неизвестного источника. Впрочем, почему неизвестного? Из его духовной пилюли. Никита так разволновался, что даже вывалился из режима медитации. Получается, что такая драгоценная таблетка всего лишь увеличивает уровень его внутреннего водоема? Причем не сказать бы, что так уж и сильно. Тут парень задумался о том, что все же мог допустить ошибку, но потом вспомнил кое-что важное. Он ведь уже видел кое-что подобное. Вихри были на коробке с инструментами алхимика. И вряд ли это простое совпадение. Немного дрожащими руками Никита вытащил из рюкзака купленный утром железный ящик и принялся внимательно рассматривать рисунок на крышке, на который раньше почти не обращал внимания. Итак, если попробовать представить, как эта штука выглядела изначально, до того, как время ее изрядно потрепало, то можно разобрать две линии рисунков. На одной шли различные вариации монстров с ромбиками в груди. Учитывая, что содержимое коробки должно относиться к алхимии, то это, скорее всего, отсылка к сердцам диких зверей. Второй ряд состоял из природных явлений. Смерчи, какая-то плита и шар с точкой. И что бы это могло значить? Никита попробовал протереть крышку в глупой надежде, что это сделает картинку немного четче. Увы, эта задумка была изначально обречена на провал. Но зато парень неожиданно нащупал уже почти полностью стершийся третий ряд рисунков. Закрыв глаза, Никита попробовал усилить свое осязание и снова провел рукой по крышке. Ничего не понятно. Как будто в том ряду не было вообще никаких полноценных объектов. Только линии. Но разве это может иметь хоть какой-то смысл? Никита снова скользнул в медитацию, как раз чтобы увидеть, как вихрь начинает затихать, а в воздухе повисла еле заметная радуга, словно отделяющая спокойную воду от той, что еще ходила волнами от недавнего разгула стихии. Отделяющая. Это слово набатом забило в голове Никиты, словно именно его и парню не хватало, чтобы сложить все кусочки головоломки. Он вернулся обратно в реальность и еще раз попробовал ощутить линии. На этот раз сосредоточившись не на них самих, а соотнося с остальными рисунками. И вот теперь все стало очевидно. Это же просто границы, разбивающие все пространство крышки на сектора. Первая зона, видимо, соответствует первому этапу развития бойцов в этом мире. В ней находилась большая часть зверей и часть вихрей. Вообще последних было довольно много. И они растянулись на все три первые зоны, как бы намекая, что пилюли подобного типа могут пригодиться вплоть до уровня мастера низшей секты. Звериные сердца заканчивались на второй зоне. Рисунок с плитами шел до пятой. То есть, выходит, если Никита освоит пилюли покруче, они ему уже смогут пригодиться не только для заработка, но и для развития его внутреннего мира. А если он доберется до круга с точкой, как бы это ни было, то это поможет парню, вздумаем, побороться за звание мастера в секте среднего уровня. Никита и раньше подозревал, что у него довольно неплохие стартовые условия, но только сейчас он понял, насколько. Взять то же озеро силы, которое уже было как после сотни съеденных пилюль духа, или умение сражаться с духами, что позволило ему договориться об обучении алхимии. Да, у него светлый дневник в темном мире и способности, которые не стоит показывать при местных жителях, если не хочешь, чтобы толпа растерзала тебя на месте. Но это же такие мелочи. Главное, у Никиты есть все шансы, чтобы стать сильнее, и тогда он сможет защитить всех, кто ему так дорог, как в этом мире, так и на земле. «Эй, дневник!» Парень шепотом позвал свою книгу. «Я ведь все правильно понял, да?» Нет ответа. «Ну хотя бы скажи про пилюли. Мне нет смысла их использовать, раз у меня и так есть озеро энергии». Нет ответа. «А как быть с духовным ядром? Что с ним делать, чтобы перейти с моего уровня развития на следующий?» Опять молчание. И только одинокий паучок спустился откуда-то сверху на тонкой паутине. Осмотрел своего болтливого гостя и убежал обратно по своим паучьим делам. Это стало последней каплей. Никита окончательно уверился, что какие бы вопросы он ни задавал, дневник и не подумает отвечать в неурочное время. И уже просто от безысходности продолжил. «А ведь ты чертовски мощная штука!» «Это да, я красавчик!» В голове тут же раздался уже знакомый по путешествию на землю голос. Книга все-таки соизволила ответить, а Никита чуть не выругался. На действительно важные темы этот зазнайка и не подумал говорить, якобы потому, что экономит силы. А на то, чтобы похвастаться, он их не пожалел. Вот же несносное создание!